Валь, привет. Как дела-то у тебя? А, я из 219-й. Из 218-й. Пойдем с тобой кальянчик покурим. Пойдем кальянчик покурим во дворе. А чё так? Кальян, он безвредный. Да? Да. Ну, так давайте вместе покурим, о жизни поболтаем. А чё такого-то ёбнутого в этом? Ну, ходить, давайте травку покурим с вами, коноплю, марихуану. Да кури, ёб твою мать, кто тебе запрещает? Ну, вы же известная травокур вы. А? Вы же известный травокур. Да что ты? Да. Ты только наклеишь мне рекламу, блядь, наклеиваешь на меня. Какую еще рекламу? Я что, на вас бумагу наклеиваю? А почему я паскудная тварь? Обоснуйте. Обсираешь людей, блядь, своими выдумками. А я вас не обсирал, я ничего плохого про вас не говорил. Вы чё на меня наезжаете? Ничего хорошего, если, блядь, дело идёт о наркомании. А трава это не наркотик, это не героин. Героин охуен? Ну, правда, трава не наркотик. Там наркотик — это героин, метамфетамин, метадон. Это не трава-то не наркотик. Да? Да. И вообще, зачем старухе какая-то тьма? Ну, как, покурить, расслабиться. Ты пошел к ебене, мать. Ну, не ругайтесь.